Одесса. Одесского трамвая кутерьма. Он следует по третьему маршруту. Там справа кладбище, а слева там тюрьма. И остановки каждую минуту. Здесь говорят соседу своему, за поручни цепляясь в повороте, хотите сесть, так это вам в тюрьму, хотите лечь, так это вам напротив. И якобы давно слепой цыган с гармошкой и с веселой хитрой рожей толстовский перескажет вам роман, представившись Карениным Сережей. Споет вам про сиротскую судьбу, от голода затягивая пояс, про маму в укороченном гробу, поскольку голову отрезал маме поезд. И пожилой безногий инвалид начнет в трамвае тихо материться, и станет ясно, что душа болит, а ноги не болят уже лет 30. Смешно и грустно. Детство угольки я раздуваю в смутную погоду, ведь посетить родные уголки в последний раз я смог тому 3 года. А кажется, что будто бы вчера мерцало море синяя завеса, слетело слово с кончика пера, и на листке написано «Одесса».